Глава 27. Стою здесь, на продуваемой ветрами клочке земли, где оборвалась жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова. Не просто стою, а пытаюсь прочувствовать его последние минуты жизни. Передо мной лица школьников, и моя задача не просто выдать сухие факты, а заинтересовать их трагической историей поэта. Говорю о его детстве, о сложных отношениях с бабушкой, о Кавказе, который стал его музой, о его бунтарском духе, так ярко проявившемся в поэзии, и, конечно, о его любви, безответной, мучительной, вдохновляющей. Замечаю много сходства между ним и мною. Я тоже влюблена в Кавказ, и не только. Рассказываю о дуэли, о том, как Лермонтов, словно предчувствуя свою судьбу, писал о смерти, о бессмысленности жизни и о разочаровании в людях. И вдруг замечаю Арслана. Он идет ко мне, сквозь траву, словно сошедший со страниц романа герой. В руках у него букет, красные розы, яркий, как вспышки страсти. Сердце пропускает удар, а затем начинает бешено колотиться. Как он меня нашел? Беспомощно оглядываясь по сторонам, и тут же вижу Ислама. Он тоже идет в мою сторону, по другой тропинке, и в его руках нет цветов. Только полный радости взгляд. Паник нарастает. Что это значит? Зачем они здесь? Почему оба сразу? Замолкаю, не в силах произнести ни слова. Школьники смотрят на меня вопросительным взглядом, недоумевая. Я чувствую, как краснею, пытаясь придумать хоть какое-то объяснение. Но в голове полный сумбур. Готовлюсь дать им обоим отворот-поворот, но не при детях же. Попросить подождать, пока я закончу? А смогу ли я произнести хоть слово в присутствии двух мужчин из моего прошлого? А потом происходит нечто совершенно неожиданное. Арслан, не доходя до меня, меняет траекторию движения и направляется прямо к Исламу. Ой, только бы не драка. Арс останавливается напротив Горцева, с усмешкой протягивает ему букет алых роз и что-то шепчет на ухо. Легкое касание, короткий взгляд, кивок, и Арс разворачивается и уходит, словно ничего не произошло. В голове куча вопросов. Что он сказал? Что это значит? Зачем Арслан отдал розы Исламу? Полное непонимание ситуации. Ислам стоит с букетом в руках, смотрит на меня немного растерянно и нежно. Мне кажется, что я вот-вот упаду в обморок. И теперь уже не Лермонтов, а моя собственная жизнь кажется мне запутанной и непредсказуемой. «Есения!» — негромко зовет Ислам, и я вздрагиваю от его голоса. «Подождите, я сейчас, минутку», — пытаясь улыбнуться школьникам. Иду, смотря себе под ноги, потому что на него не могу. Кажется, будто это просто сон. «Что вы здесь делаете?» — выдыхаю, не поднимая глаз. «У меня экскурсия, я должна вернуться к детям. Уходи». «Нет, не уйду». Ислам касается моего подбородка и поднимает лицо. У него больше не призрачный взгляд. Его глаза горят, как и раньше. Что все это значит? «Еся, выходи за меня». «Что? Ты женат?» Шеплю, оборачиваясь на ребят. Но оставленные без взрослых, они начинают беситься, не обращая на нас внимания. «Уже нет, я развелся». «Быстро же ты». Мое сердце замирает, а потом начинает бешено колотиться, словно пытается вырваться из груди. Разведен, не прожив с Лалой месяца. Как такое возможно? «Приехал к тебе. Я хочу быть с тобой». Это какое-то безумие. Шепчу, пытаясь высвободиться из-под его руки. «Ты не можешь просто так появиться и сделать мне предложение». «Могу», — твердо отвечает Ислам, кладя руку мне на плечо. Невинный жест вызывает бурю эмоций внутри. «Я думал об этом каждую секунду последних суток. Я не могу больше терять тебя. Я люблю тебя, Есения». Эти слова я говорил тебе и раньше, но в них не было вложено то, что я вкладываю сейчас. Это не страсть, не похоть. Это настоящее чувство. Это боль. Это желание всегда быть рядом. Его признание обжигает меня словно пламя. Я не знаю, что чувствую. С одной стороны, хочу броситься к нему в объятия, потому что вижу, или даже ощущаю на клеточном уровне разительные перемены в нем. Но с другой, ужасно боюсь. Боюсь снова обжечься, снова разочароваться. Я не знаю, что сказать. Признаюсь, и слезы подступают к глазам. Ты застал меня врасплох. Мне нужно идти. Я подожду, когда ты закончишь. Отхожу на негнущихся ногах. Не знаю, откуда у меня берется выдержка. Но я заканчиваю экскурсию. После чего дети садятся в автобус и уезжают. Я же пытаюсь унять гулко колотящееся сердце. «Пойдем», — зовет Ислам с улыбкой. «В машине есть кое-кто, кто безумно по тебе соскучился». «Я даже спрашивать боюсь, кто это», — буркаю в ответ. «Надеюсь, это не его боевая сестрица. Еще одна встреча с ней мой организм не переживет». На переднем сиденье сидит мой медведь Салим. Я не раз вспоминала оставленного Мишку с горьким сожалением, но взять с собой не могла, он слишком большой. Я бы не донесла. «Как тебе сюрприз?» «Ты влез в мой дом?» «Не влез, а вошел с ключом. Искал записку или письмо, но ты ничего не оставила, кроме него». Ислам достает медведя и вручает мне в руки. «Нет, он тяжелый», — качая головой. Ислам пожимает плечами и пересаживает игрушку на заднее сиденье. Туда же кладет цветы, которые принес Арслан. «Ты как-то меня нашел? Как вы меня нашли? Вы вместе приехали?» «Порознь». «Что он тебе сказал?» «Он сказал, что уступает тебе мне, потому что я кое-что успел первым, и для него это важно. Не знаешь, о чем он? В чем это я преуспел? Может, в этом?» Он открывает багажник и подводит меня ближе, взглянуть на содержимое. Внутри лежат цветы, много цветов, разных, всяких. Не стоило тратиться и я. «Я хочу, чтобы ты знала, как много ты для меня значишь. Каждый этот цветок — это частичка моей любви к тебе. Я раньше не понимал этого. Боже, Есения, я столько времени потерял, не будучи с тобой. Я столько ошибок совершил. Прости меня, малыш. Я идиот. Прям как у твоего любимого Достоевского». «Как ты нелестно о себе». «Зато честно. Я хочу извиниться за Белку и её подружку. Почему ты мне не сказала? Надо было сказать. Я бы поставила двух идиоток перед тобой на колени, вымаливать прощение». «Мне это не нужно». «А ты не хочешь мне ничего сказать?» — вдруг спрашивает Ислам. «Конечно, она о ребёнке. Кто-то намекнул ему или сказал. Арслан, Асия или Иля. Кто-то же подсказал ему, где меня искать. Хотя я просила не распространяться. Не то чтобы хочу, но должна. Прогуляемся». Мы неспешно прогуливаемся возле памятника поэту. Ислам предлагает взять его под руку, но я не спешу с ним сближаться. «Говори, есть». «Я жду ребенка». Горцев останавливается, как вкопанный. «Когда ты узнала?» «Больница. Когда ты был дома. Играл свадьбу с невестой своей». «То есть 3 дня назад?» «Нет. В больницу я попала после концерта. Точнее, после встречи с твоими родственницами». «Ничего не понимаю. Почему ты говоришь, что когда ты ходила на концерт, я женился?» «Ислам, у нас есть общие друзья. Они раскрыли мне глаза на горькую правду». «Стоп, стоп! Подожди. У меня башка идет кругом. Сначала я хочу сказать тебе нечто важное, потом разберемся с датами. Я рад. Рад, что у нас будет ребенок. Я же говорил, что не брошу тебя никогда». «Ты много чего говорил. Да вот только...» «Я не понимал, что чувствую к тебе. Думал, что это банальная интрижка. А потом все изменилось. Я совершил идиотский поступок под влиянием эмоций. Женился на Лале. Но наш брак не продлился и суток. В ту ночь я узнал, как они поступили с тобой, и развелся с ней. И я не притронулся к ней, клянусь. В моей голове была только ты». «Ты был так несчастен на своей свадьбе, замечаю». «Это так. Я стоял в мечети, слушал молитвы и понимал, что не хочу находиться там. На меня давили родители, сестра. Мой лучший друг убеждал, что я должен жениться на Лале. Понятно для чего. Чтобы забрать тебя себе». «Получается, Арс мне соврал?» Выдыхаю разочарованно. «Я не знаю, что он говорил тебе, но скажу за себя. Я хочу быть рядом с тобой, когда родится наш ребенок. Я хочу быть ему отцом». «Тогда ты должен знать. Я не вернусь в республику. Я нашла город для души. И это Пятигорск. Я останусь здесь навсегда. Это мое решение». «Что ж, тогда я останусь здесь с тобой, в твоем городе для души. Не прогоняй». Ислам хватает меня и заключает в объятия, крепко, но трепетно прижимая меня к себе.